605 и 607 номера. Если ваш брат захочет найти нас, он может туда позвонить. И постарайтесь сделать так, чтобы он позвонил к нам как можно быстрее, иначе у него могут быть определенные неприятности. И я не имею с ним связи. На всякий случай, снова сказал Савельев, уже менее решительно. Вот наши телефоны. Дронго положил на столик визитную карточку, книжку своего отеля. Ну, если хотите, можете ее оставить, пожал плечами Савельев. Просто в качестве сувенира. Пусть он нам позвонит. Проигнорировал его слова Дронго. Повторю, что это очень важно. Можете сказать, что убит Лозинский. Савельев заметно побледнел. Потом машинально взял свою кружку с пивом, поднес к губам и только тогда обнаружил, что она пуста. «Кого убили?» Немного заикаясь, спросил. «Вы прекрасно все слышали», — холодно произнес Дронго, выходя из гостиной. «Просто передайте ему наш разговор». На обратном пути в Берлин он все время молча глядел на мелькавшие за окном вагона пейзажи. Наконец Потапчук не выдержал. «Думаете, он позвонит?» «Вы знаете его лучше меня», — повернул к нему голову Дронго. «Как вы считаете, он позвонит?» «Думаю, да», — кивнул Потапчук. «Я тоже так думаю». «Вы не проголодались? У нас в отеле в правой части здания есть изумительный итальянский ресторан «Феллини». Предлагаю вам там пообедать». «Они ищут покупателя», — вспомнил Потапчук о состоявшемся разговоре. «Через Лозинского и Сарычева искали покупателя». «Верно, поэтому он и принял нас за этих покупателей». «Видите, мистер Потапчук, как плохо путешествовать в вашей компании. У вас очень характерная внешность». А я всегда считал, что внешность ликвидатора должна быть незаметная, чтобы не бросаться в глаза. Хотя, наверное, это устоявшийся штамп. А в руководстве КГБ всегда старались избегать повторов. Насколько я знаю, во всяком случае. «При чем тут моя внешность?» — спросил Потапчук. «Он же сразу обратился к вам по-русски. Надеюсь, вы не считаете, что он узнал меня, а не вас?» «Это еще неизвестно», — на всякий случай сказал ликвидатор. «Он просто считал, что мы приехали из России». «Не буду с вами спорить, но я все время думаю о том случае в баре. И все больше убеждаюсь, что там сидел еще кто-то чужой. Но восстановить в памяти картину событий достаточно сложно. Была суматоха, крики, стрельба. А я, признаться, ждал увидеть одного связного и никак не больше. Но сейчас считаю, что там был еще и главный покупатель документов, которого мы не заметили». «А вы не помните, кто именно там сидел?» «Пытаюсь вспомнить. Но там было человек 20, не меньше. И потому это неожиданная стрельба, когда началась проверка документов. Признаюсь, в этот момент я больше думал о себе, чем о неведомом покупателе». В отель они вернулись через 3 часа. Получив внизу ключи, они пообедали в ресторане и лишь затем прошли к лифту, чтобы подняться на 6-й этаж. Их номера располагались с правой стороны коридора и выходили на площадь.